муки ада я терплю. В горле крик мольбы клокочет, волю на кресте твою принимаю, святый отче. О, как тяжело дышать, соленый в глазах туман терзает тело зной, душа сочится кровью ран. Ты сказал, что без тебя смерть простого человека я приму, и кровь моя смоет все грехи от века. Гвозди руки рвут мои, терновый в крови венец. Но если можешь ты, не оставляй меня, отец. Ты меня оставил, Бог.